Кэтрин Дэвис. «Плоть без души». Перевод с английского Максима Немцова. Улочка была пригородная, длиной в квартал, дома на ней кирпичные, все выстроены прочно, как у третьего поросенка. Через равные промежутки вдоль обочины рассажены платаны, а сами эти обочины посверкивали. Думаю, в цемент подмешали слюду. Мне кажется, улочка была такая новая, что не привлекать к себе внимания просто не могла. Семьи на ней жившие съехались отовсюду, но детям их дружить между собой было несложно. Мальчишки это делали драками и бейсбольными матчами, девчонки — чередой стратегических ходов, неутомимыми сцепками и расцепками, связями двойными, тройными, ковалентными, как у молекул. «Берегись», — орали мальчишки, если на улочке появлялась машина, прерывая их игру. Девчонки же сидели на ступенях крылечек, на коленях. Сигарные ящички наклеек и карточек на обмен заключали между собой сделки. Скоро в школу. Темнота подымалась до того постепенно, что понять, уже ночь, можно было только по светлячкам, рябившим, как свет на воде. Родители сидели в домах, вроде как за детьми присматривали, но при этом и пили виски со льдом. Светлячки, что падучие звезды, древесные стволы тоненькие, как талия у девчонок. Время от времени случалось что-то эдакое. Одна девчонка наклеила себе на лоб диадему из золотых звездочек и убрела с крыльца поближе к одному мальчишке. Тот стоял, слегка подавшись вперед, уперев руки в колени, и ждал, когда другой мальчишка пошлет ему мяч. Этого ожидавшего звали Эдди. Жил он на другом конце улочки от мэри, девчонки с диадемой. Связь у них была изысканная в том смысле, что никогда не отпустит. Хотя они вообще-то были слишком юны и не осознавали последствий. Однажды она упала на роликах и ободрала коленку, а он стоял как громом пораженный, пялился на участок тротуара, куда пролилась ее кровь. «Я должен был не дать тебе упасть», — сказал он ей, — хотя в тот момент сидел у зубного, ему пломбировали дырку. Когда он написал, как больно было от сверла, она подарила ему одну из лучших своих карточек. Мизинчик, которую считала собой, невзирая на тот факт, что она Мэри, и помыслить не могла о том, чтобы носить шляпку, у которой нужно завязывать розовые ленточки, не говоря уже о том, что ей без очков никуда, а волосы у нее буро-мышиного цвета. И она не особенно симпатичная, хотя карие глаза очень даже ничего. Отдать ему мизинчик значило разлучить ее с синим мальчиком, которого она считала похожим на Эдди. Темные волосы, мягкие губы и старательно потупленный взор. Но, с другой стороны, она и не так сентиментальна, как он. Пора в кровать, конец лета. В кирпичных домах часы также тихо отсчитывали время, откалывали его по кусочку, и ломти побольше валились густо и тяжко под латунные гири напольных часов в прихожей у родителей Эдди, а иные были так малы и проворны, что даже круглые бдительные глаза часов с котом на кухне у родителей Мэри не успевали за ними уследить. Сверчки потирали задними лапками, развертывая эту нескончаемую ленту стрекота, что в сочетании с шелестом платанов, качавших головами под ветерком, сгустившимся от жары, могло разбить и самое несентиментальное человечье сердце. Возникли лучи фар. Мальчишки разбежались. Машина была дорогая, серебристо-серая и принадлежала кудеснику, плотью без души, высокому и худому старику с серыми усиками, жившему где-то в соседнем квартале с женщиной, которую все знали как мисс Викс, учительницу начальных классов, и она то ли была его женой, то ли нет. Вот Мэри стояла тут в клетчатых шортиках, в белой футболке, замерла на одной ноге, как цапля. Стекла очков от света фар стали пылающими, кружащимися дисками расплавленного золота, и она больше не видела ни улицы, ни платанов, ни кирпичных домов. Ничего вообще-то она больше не видела, даже Эдди, и в следующий миг ее нет. «Мэри видел кто-нибудь?» — спросил Эдди. «Она исчезла», — ответил Рой Даффи, но он так пошутил. Все знали, какова она, эта Мэри. Она то тут, то ее нет. А кроме того, исчезали все по домам, как только начиналось. Игра закончилась, завтра в школу. Когда гребень одной волны встречался с подошвой другой, в результате получалась тьма. Мисс Викс раздала листы цветной бумаги. Требовалось сложить каждый пополам, затем еще раз пополам и еще, а потом развернуть. У них получится 8 квадратиков, и в каждом они должны решить примерно деление столбиком. Бумагу и наставление, как ее складывать, получали с чувством, с острым предчувствием, что граничило чуть ли не с безумным возбуждением. Эдди зарисовал все свои квадратики портретами Мэри, и некоторые были вовсе неплохи. Он намеревался стать художником, когда вырастет. То и дело поглядывал он налево, когда его модель складывала свой лист оранжевой бумаги, снова и снова, опять и опять, гораздо больше раз, чем им велели. Гораздо больше раз, чем физически возможно сложить лист бумаги, по крайней мере, в этой вселенной. Эдди попробовал как-то привлечь ее внимание, но ее словно бы там не было. Свет отражался от глазурованного покрытия школьного двора ей прямо в очки. «Будто на робота смотришь», — подумал Эдди, «а еще как на девчонку из глубокой старины». Она взбирается по крутому склону в далекой земле с горшочком сметаны. «Мэри заболела», — объявила им на следующий день мисс Викс. «В школу она больше не придет. Было бы мило, наверное, приготовить ей подарок». Учительница была хорошенькая и казалась едва ли старше родителей и многих своих учеников, хотя на самом деле она была очень стара. Стара, как кераса из кованой бронзы, как вирус. «Можно открытку сделать», — предложила Бетси Эбботт, и мисс Викс восприняла его с таким презрением, что чуть ли не граничила с яростью. «Ах, открытку», — произнесла она, — «и какая ей будет польза от этой открытки? Кому-то придется сходить в старое поместье Пула, там они найдут черное яйцо, что запрятано в самой середине сада с хитросплетением клумб, и только от него Мэри станет лучше». Излагая им это, мисс Викс время от времени замолкала и склоняла на бок голову, словно к кому-то прислушивалась или писала под диктовку. Яйцо она им обрисовала подробно. Темная скорлупа в бледную крапинку, и крапины эти перебегают с места на место. Если на яйцо не смотреть, словно сверху, через изменчивые кроны деревьев на них льется солнечный свет. Но тут-то и промашку дать легко. Ибо яйцо это можно отыскать лишь там, где совсем нет никакого света. А когда взломаешь скорлупу, аромат из него пойдет неприятный, но и сладкий, словно мышь в стене старого дома, разлагается. И все это очень логично, потому как яйцо это можно найти лишь в теле умирающего зверька. «Так, посмотрим», — произнесла мисс Викс, озираясь на весь класс и делая вид, будто задумалась. На маникюренный ноготь она поднесла к мягко вздетому кончику подбородка. Никто не удивился, когда взор ее упал на Эдди. Все знали, что глаза ее неизбежно к нему обратятся, и вот потому-то никого особо не напугало ее описание яйца. Слушал учительницу он один. Эдди и Мэри были парой, они так слепились, это все знали. «Эдвард, постой!» Мисс Викс залезла в ящик своего стола и вытащила изогнутый ножик с золотой рукояткой. «Вот что тебе понадобится. Скорлупа твердая, как камень. Чтобы попасть в старое поместье Пула, нужно добраться до дальнего конца улочки, перевалить через 3 зеленых холма за школой и перейти железную дорогу по эстакаде. Старый мистер Пул бросил свое имение много лет назад, а почему, никто уже и не помнил. Только родители предупреждали своих чад, чтобы держались от этого места подальше. В особняке было опасно. Полы и лестницы прогнили, окна выбиты, лишь блескучие острия стекол торчат. Весной в некогда чопорном саду еще можно было отыскать сирень и форзицию, но к концу лета все уже укутывали собой колючки и ползучки, оставались только общие очертания – тревожная, как мебель под чехлами в викторианских романах, и если ходить там неосторожно, можно провалиться в пожарный пруд и утонуть. Разумеется, Эдди там бывал. Туда ездили на великах все дети этого района. Лучшее место для пряток и сардинок. И ему вовсе не нужно было рассказывать, что какое-то яйцо там якобы способно вылечить Мэри, если она вообще болеет. Судя по всему, немала вероятность, что от яйца этого она только заболеет сильнее, если вообще не умрет. Но все равно в тот же день он отправился на велосипеде в поместье Пула и едва миновал столбы близнецы, отмечавшие парадный въезд. На одном безрукая Афина, второй увенчан безносой Афродитой, в воздухе вдруг повеяло ледяным холодом, будто упала занавесь притворства. Иллюзию света и тепла отменили, а планеты поплыли все ближе друг к другу, затягивая в свои орбиты темное промозглое ничто открытого космоса. «Это потому, что осень наступает», — подумал Эдди. «Или мир такой на самом деле, или у меня это настроение просто из-за Мэри». Велик он прислонил к столбу и пустился исследовать, и в итоге обнаружил хитросплетенную клумбу, более-менее узнаваемую под покровом лиан, как что угодно. Здесь, в самом сердце сада, на боку лежал труп большого серого зайца. Такие зверьки появились у них в округе минувшей весной, отчего случилось множество мелких автомобильных аварий. Но никакого яйца, типа того, что описывала мисс Викс, внутри у него не пряталось. В трупе зайца вообще ничего не было. Пока Эдди там сидел, сгорбившись и уставившись на зайца, опустилась ночь, застав его врасплох. Фонарика он с собой не прихватил, совсем забыл, до чего быстро укорачиваются дни, как только пройдет осеннее равноденствие. Ровно столько, сколько Мэри не была сентиментальна. Эдди был внушаем, труп зайца его напугал, остекленевшая поверхность глаза его, глядевшего вверх, напомнила о Мэри в классе в тот день, когда она никак не прекращала складывать лист бумаги. Эдди вернулся к велосипеду, прислоненному к столбу, и вытащил из багажной корзинки изогнутый нож. Потом вернулся к клумбе-лабиринту и разрезал труп зайца на куски. Уже так стемнело, что почти ничего и не разглядишь. Луна, если и взошла, то почти вся наверняка провалилась в небесную щель. Снова нашел велосипед Эдди далеко не сразу, а когда отыскал, у переднего колеса сидел и дожидался его большой желтый кот. «Пст!» — произнес он, слизывая с лап зайчью кровь и помахивая длинным желтым хвостом из стороны в сторону, как тот, что был на часах в кухне у родителей Мэри. На голове Афины примостилась блохастая ворона. Из клюва ее свисала гирлянда потрохов, а под сиреневым кустом растянулся изможденный пес — грыз кость из лапки. «Спасибо, Эдди», — донесся до него тоненький голосок, а когда он попробовал вычислить, кто это с ним разговаривает, единственным источником голоса, казалось, мог быть лишь муравей, который как раз полз по его лодыжке. «Мы проголодались». Только дома Эдди обнаружил, что за подарки оставили ему животные в корзинке велосипеда. Кошачий коготь и собачий ус, воронье перо и муравьиную лапку. «Может пригодиться», — решил он и сложил все вместе с кривым ножиком в ту коробку от ботинок, где он хранил карточку Мэри. На завтра Мэри пришла в школу, как ни в чем не бывало, да и мисс Викс держалась так, словно Мэри никаких уроков не пропускала, не отделяла ее милостями, какие обычно выпадают на долю учеников, вырванных из пасти смерти, не отправляла мочить тряпку или кормить рыбок. Немного погодя, Мэри завела себе контактные линзы и перестала носить очки. В старших классах они с Эдди некоторое время были женихом-невестой, но даже когда начали заниматься сексом, так как раньше, когда они были совсем детьми, ничего уже не было. Но, невзирая на все это, внешность Эдди, его явная увлеченность внутренней жизнью, которую он прятал от всех, Мэри возбуждали. Она даже течь начинала так, что приходилось отпрашиваться из класса. В бойлерной стоял топчан, на который она ложилась ждать его, задрав на бедра юбку, а трусики спустив до лодыжек. Однажды Эдди спросил у нее, куда она девалась в тот летний вечер так много лет назад, а она посмотрела на него изумленно. «Меня похитили», — сказала она. «Я думала, все знают». Потом у Мэри завелись другие молодые люди, кое-кто даже из тех парней, кто некогда играл на улице в бейсбол с Эдди. Она заработала себе репутацию скорострелки, а потом обручилась с мужчиной гораздо старше себя за то, как говорили, с кучей денег. Иногда Эдди видел, как она стоит у журнального стеллажа в аптечной лавке на углу, чуть покачивается на шпильках, Мышино-бурые волосы обесцвечены и закручены французским пучком. Она листала журналы мод, но из-за темных очков Эдди не понимал, замечает ли и она его, и просто предпочитает не обращать внимания или вообще его не видит. После выпуска он отправился в большой город учиться живописи в академии. Въехал в многоквартирный дом, где жил один, пока однажды у его двери не объявился большой желтый кот. Обернулся всем телом вокруг его лодыжек, пока он пытался попасть ключом в замок, а когда дверь открылась, так быстро скользнул внутрь и так уютно устроился в единственном его хорошем кресле, словно всегда тут жил. Частенько Эдди разговаривал с котом о прошлом, и кот ему в ответ односложно мурлыкал. Эдди убеждал себя, что так все и должно было сложиться. Как бы ни относился он к Мэри, а он вообще-то и не понимал толком, как он к ней относился, знал только, что для него она была всем. Он списывал это на пыл юности, а она, убеждал себя Эдди, уже позади. Я думаю, к таким чувствам его подталкивали. «Принижай, мол, все, что было между вами с Мэри. Время лечит любые раны, это же всем известно». Но в расчет Эдди не принимал одного. Хотя время и впрямь все раны лечит, оно и новое наносит. А об этом прекрасно помнил кудесник «Плоть без души». У него был честолюбивый замысел вообще избавиться от времени. А походу, пусть все на свете примет его собственное нелепое свойство. Ибо что наделяет тело отношением ко времени, как не душа, не стареющая бессмертная душа? Без души, ком плоти, собственное тело. Будет просто сидеть кулем, коим оно и является, не способное ничего ни понимать, ни чувствовать. Из Эдди получился художник-портретист, необычайно даровитый. Его способность запечатлевать самую суть изображаемого была до того сверхъестественной, что ему заказывали работу самые видные горожане. Он писал свеженазначенного епископа в золотой митре и с зубами, что слоновая кость. Рисовал худосочную жену градоначальника и ее пухлую дочку. В каждом случае он ухитрялся чуть ли не болезненно точно запечатлеть на холсте внешнее портретное сходство, однако в то же время обнажал то, что иначе осталось бы скрытым. Безответную любовь епископа к собственному красивому лицу, восторг дочери от того, что мамаша за нее все время стыдно. Вскоре Эдди уже стала по карману собственная студия в модном городском районе. С самого начала он был баловнем общества, а с годами превратился и в предмет серьезного критического внимания. В больших галереях устраивались его персональные выставки, лучшие журналы печатали о нем статьи, выходили восторженные монографии, издали даже альбом его работ размером с журнальный столик. Некоторое время он был женат на одной своей патронессе. Любовных романов на его долю тоже хватило, а однажды вечером у него раздался звонок, изменивший все – «У меня для вас есть работа», — произнес кудесник, «плоть без души», изменив голос так, чтобы походил на человеческий. «Я думаю, она вас приятно удивит». На завтра Эдди вошел к себе в ателье и обнаружил, что без него туда как-то попала женщина. Она стояла на подиуме спиной к нему в одеянии из органди такой бледной розовости, что казалось практически белым. В поясе это облачение перетягивал темно-розовый кушак. На голове у женщины была шляпка, а длинные розовые ленты вольно спадали с нее женщине на плечи, голые. Она была вылитой мизинчик, девочкой с карточки Мэри, но, в отличие от настоящей мизинчик, девочка на карточке Мэри скорее умерла бы, чем взяла в руки сигарету. Женщина глядела в бок. «Эдди», — произнесла она, выдыхая струю дыма, — «дорогуша». Он мимолетно уловил один глаз, серебристый, как обратная сторона зеркала, и в нем отражался свет. Но если это Мэри, почему на нее шипит желтый кот, изогнув спину, словно карикатура кошачьего гнева? Женщина выглядела не старше, чем когда они с Эдди в последний раз виделись, хотя он, Эдди, уже лысел и без очков не мог читать газету. Желтый кот же давным-давно перевалил столетний рубеж в человечьих годах. В ателье было слишком натоплено, в батареях стучалась вода, Вонь скипидара и табачного дыма сбивала с ног. «Был там какой-то скандал», — припомнил Эдди, после которого Мэри пришлось переехать в большой город. Он смотрел, а она принялась перед ним раздеваться. Кожа у нее была того млечно-белого оттенка, что почти голубой. Скорее обрат, нежели цельное молоко, а волосы — кавардак кудряшек. Но не успела она обратиться к нему совсем, Эдди выскочил из ателье, прихватив кота и обувную коробку. Теперь он больше не выносил вида живой плоти. Какое-то время рисовал трупы, которыми снабжали студентов-медиков. Ему сказали, что иллюстрированием учебников по анатомии можно неплохо заработать, и оказалось, что это правда. Впоследствии он предпочитал сам отыскивать себе натурщиков в городском морге, где с ним подружился городской патологоанатом. Крупный мужчина с брылами, как у гончей, и длинным седым хвостом на затылке. Когда Эдди спросил у него, какая разница между покойником и трупом, он вместо ответа показал на новенького. Тела, поступавшие в морг, не всегда бывали в хорошей форме, ибо трупы, в отличие от покойников, часто становились таковыми насильственно. Но Эдди мог рисовать какие угодно. «Ты такой хороший художник», — говаривал патологоанатом, «что берет за живое», — и выл от хохота. Наверное, неудивительно, что долго ли, коротко ли, и здесь появился кто-то знакомый. Эдди сидел в одиночестве и жевал бутерброд. На коленях раскрыт альбом для рисования. Он только что начал один набросок. «Помнишь меня?» — спросил труп. На мраморной плите лежала мисс Викс, плоская и бледная, как камбала. «Выслушай меня, Эдвард», — произнесла она. «Ты всегда хорошо выполнял указания. До сих пор ли у тебя тот изогнутый кинжал, что я тебе дала?» И она попросила его разрезать ее на куски так же, как некогда он разделал труп зайца. Когда мисс Викс говорила, рот у нее открывался и закрывался, как отдельная живая зверушка. «Чего это ради?» — спросил Эдди, и ему подурнело от мысли, куда девалось столько времени и насколько мало ему уже осталось. «А кроме того, — сказал он, — когда я вас в последний раз послушался, что-то не припоминаю, чтобы все получилось как-то особо хорошо. За много лет он так привык разговаривать с желтым котом, что вовсе не счел странным беседовать с трупом». «Что ты вообще мелешь, Эдвард?» — ответила мисс Викс. «Это Мэри не сложила бумагу так, как я велела, а не ты. Давай, быстрее, пожалуйста», — добавила она, и на ее губах запузырилась слюна. «Чего тянешь?» В какой-то миг пошел дождь. Долгие струны с неба цвета жести, и куски его отламывались и падали на крышу морга и громоздились там, как ломти времени под напольными часами в прихожей у родителей Эдди. У Эдди так кружилась голова, что он толком не понимал, что делает. Он вытащил нож из обувной коробки, отрезал у мисс Викс руки и ноги, вырезал у нее кишки и уже отрезал ей голову, когда с недоеденного бутерброда донесся тоненький голосок. «Эдди», — произнес он, — «не слушай ее, это ловушка». Эдди опустил голову и увидел муравья, который выбирался из двух ломтей хлеба, того же муравьишку, которого столько лет назад спас от голода. «Эдди, надо сделать вот что», — велел муравей. «Взяться за лапку, что он ему дал тогда, помнишь?» Эдди положил ее в обувную коробку. «Взявшись за лапку, — продолжал муравей, — Эдди сам станет муравьем, таким маленьким, что никто его не заметит, не разглядит даже под лупой. И точно, едва Эдди взял лапку, как оказался на бутерброде рядом другой муравей, огромный как слон, — и великолепное брюшко его все блестит, как лакированная кожа». «И что мы теперь будем делать?» — спросил Эдди. «Ждать и смотреть и слушать», — ответил муравей. Когда в морг пришел патологоанатом и увидел части тела мисс Викс, разбросанные по всей плите, он не поверил своим глазам. «Ох, Эдди!» — вздохнул он. «Как же ты мог так со мной поступить?» «Ясно, что без полиции не обойтись, но никто и глазом не успел моргнуть, как плоть без души мчал к месту преступления на своем серебристо-сером автомобиле». «Вы же здесь ничего не трогали», — сказал он. патологоанатому. «Мы снимем пальчики», — добавил он, схватив рисунок Эдди, но даже не озаботившись надеть латексные перчатки. «А вы можете идти домой», — сказал он патологоанатому. Но едва тот вышел, плоть без души разорвал рисунок в клочки. «Меня им нипочем не сцапать», — сказал он. «Люди по большей части глупые и сентиментальны, а о единственном существе, которое не таково, я позаботился много лет назад». Разумеется, мисс Викс знала, что говорит он о Мэри. «О драгоценненькой Мэри», — кисло подумала о ней мисс Викс. «Люди никогда не сумеют его убить», — хотел сказать кудесник дальше, потому что для этого придется выследить его душу, а она спрятана где-то в черном яйце посреди поместья Пула. «Черное яйцо в черном забу, в черном сердце, в черной утробе». «Кому-то понадобятся особые инструменты, несколько частей тела», — добавил кудесник, как показалось мисс Викс довольно издевательски. «Без них им нипочем не совершить всех превращений, потребных для того, чтобы вскрыть живот кота, сожравшего пса, сожравшего ворону, и найти яйцо, из коего выпорхнет его душа, когда расколешь скорлупу». «Трали-вали кошки жрали», — сказал плоть без души. «Обычные песни и пляски. Ничего подобного не произойдет». Мисс Викс пошевелила ртом, будто хотела что-то сказать, но ничего поначалу не вытекло, кроме журчания воды из крана, а затем кулаки у нее сжались, и вода потекла громче. Она бурлила и ревела, и грохотала, как камни, которые несет с собой потоп. «Мне кажется, труднее возвращаться туда, где прожил все свое детство, чем из человека превращаться в муравья и обратно». Эдди то и дело поглядывал на свои человечьи руки и ноги и не понимал, куда подевались те шесть изящных отростков, которые он уже начал предпочитать своим четырем конечностям, прозрачных, как янтарь, и снежными перышками. Улочка, на которой он раньше играл в бейсбол, по обеим сторонам была запружена припаркованными машинами, отчего играть во что-либо на ней, даже если бы он смог, стало решительно невозможно. А платаны, разросшиеся до того, что в их кронах пришлось рубить огромные дыры для телефонных и электрических проводов, в конечном итоге спилили совсем. Дом родителей Мэри и те, что его окружали, превратили в кондоминиумы. Теперь уже и не понять, где заканчивался один и начинался другой. А дом Эдди выглядел примерно как и раньше. Вот только покатый газон перед ним, над которым всегда так прилежно трудился папа, весь зарос. Трава на нем вся пожухла или жухла. Ее задавило одуванчиками, а вместо пышного плюща в горшке, который мама держала в эркере, стоял отвратительный позолоченный торшер в форме голой женщины. Эдди состарился. Те волосы, что еще оставались у него на голове, побелели, зубы стали вставными, а дерзанья юности почти забылись. Все портреты, что он так давно писал, с немалым трудом можно было отыскать лишь в частных коллекциях, но считались они стилистически вычурными. Большой желтый кот умер, а также патологоанатом. Прах кота хранился в пластиковом пакете у Эдди в обувной коробке, а патологоанатома на кладбище, куда Эдди иногда захаживал, пока не уехал из большого города. Поместье Пула продали застройщику, и тот возвел на нем курорт для пенсионеров, деревню Пула. В ней размещался и дом престарелых, в котором последние годы своей жизни обитал папа Эдди, но и он уже теперь умер. Идя по аккуратным кирпичным дорожкам деревни Пула, Эдди почти не мог припомнить, зачем именно он сюда вернулся. День стоял мягкий, воздух был сладок, но уже попахивал осенью, горелой листвой, а в синем небе Эдди заметил крохотную колеблющуюся букву «Ви». То гуси клином летели на юг, и расслышал их далекий жалобный гогот. Мэрия вечно смеялась над ним, в конце лета ему всегда бывало грустно, и глаза ее потешались над ним, хоть и с любовью. Он вспомнил, как бывало, она сидела на крыльце с другой девчонкой, они увлеченно торговались за какую-нибудь карточку, с собачкой или лошадкой, или с тем, что они называли сценой, картиной художника-романтика, на которой изображался мир, где некогда существовали такие красивые места, как поместье Пула. Мэри склонялась над сигарной коробкой сутулилась, но Эдди понимал, что при этом ее больше интересует он сам, а не что-либо иное. Никто и ничто другое в его жизни не дарило ему столько своего внимания. Вот по дорожке к нему приблизилась молодая санитарка. Она толкала перед собой старуху в инвалидной коляске. Девушка немного напоминала ему учительницу, которая у них была в младших классах, мисс Викс. Такие же красные губы и ногти, также по птичьи склоняла на бок голову, когда разговаривала, да и звали ее, что поразительно, Вики. А старуха была просто старухой, в темных очках с боковыми щитками, какие носят после удаления катаракты, и с серебряными волосами, закрученными в узел на затылке. «Вы на обед идете?» — спросила у Эдди старуха. «Сегодня пятница», — добавила она, хлопая ладонями с распухшими суставами. «Рыба-меч». Эдди собирался было ответить, что никуда он не идет, ибо хоть в деревне Пула, конечно, и мило, но тут он пока что не местный. Но в тот же миг его наполнило ощущение, что он забыл нечто важное. Что-то он должен был совершить, специально сюда приехав. Ему казалось, он помнит что-то про некоего кудесника, но тот был явно из сказки, которую Эдди слышал в детстве. Что-то про кого-то в диадеме из звезд липучек, какая-то девочка, и она приклеила эти звезды на лоб. Втроем, Эдди, Вики и старуха, они медленно двигались по аллее, обсаженной тенистыми деревьями, и листва шевелила тени у них на лицах. Эдди вдруг продрог. Ему внезапно вспомнилось, что означали эти звезды-липучки. Гораздо важнее того факта, что одна девчонка чем-то отличалась от других. Что-то с нею произошло, что-то нехорошее. Вслед за Вики и старухой он вошел в здание. «Что хотите со мной делаете?» — рассмеявшись, сказала старуха Вики. «Только вон туда меня не толкайте». Она показывала в синий коридор, уводивший к богадельне третьего уровня. Вернуться из этого коридора можно было лишь покойникам. В конце концов, они добрались до столовой. В ней было полно стариков. По четверо или по шестеро они сидели за столами, накрытыми белыми скатертями. Приятная столовая, почти как ресторан, композиции из искусственных цветов, официантки в фартучках. Только все они умели делать искусственное дыхание. Эдди поставил свою обувную коробку на стол. Перед ним была тарелка с куском рыбы, кучкой гороха и горкой риса, но есть ему не хотелось. «Что у вас там?» — спросил симпатичный молодой человек, подошедший их обслужить. «Говорите громче», — сказала Вики, — «иначе он вас не услышит». Старуха дотянулась через весь стол и накрыла руку Эдди своею, а тот ощутил, как по всему его телу пробежала дрожь, его собственная или передалась от нее, сказать он не смог бы. А также он не смог определить, где он, но считал, что видит небо, как серый ватин, а сразу под ним кружат черные крапинки. То птицы деловито ищут, из чего бы им выстроить себе гнезда. Пахло гусиной травой, немного похоже на кошачью мочу, ну и вот, конечно, сам его желтый кот, большой и лоснящийся, каким был раньше, когда Эдди его впервые повстречал, скребется в пыли. Руки Эдди тряслись так, что не удавалось открыть обувную коробку. «Поглядим, выйдет ли у него», — сказал симпатичный молодой человек Вики и поставил на стол супницу с бульоном. «Давайте я помогу», — предложила та, поддерживая Эдди, который так сполз на своем стуле, что почти не доставал до стола. «Я разобью туда яйцо, чтоб еда была поплотнее», — объяснила она. Сунула руку в обувную коробку, взяла из нее кривой ножик и треснула им по яйцу. Скорлупа распалась на две половинки, а белок с желтком плюхнулись Эдди в бульон. В столовой стало очень тихо. По стенам топотали тени, омывали Эдди, как дождь. Старуха подалась к нему. «Ой», — сказала она, — «похоже, он обмочился». И сняла очки, чтобы присмотреться получше. На ней было длинное одеяние из тяжелой и переливчатой ткани, вроде атласа, которые давно уже не делают, и оно оттеняло кожу. В свою диету она включала ровно столько животного жира, чтобы кожа оставалась прочной и сливочной, увлажнялась только так, чтобы не тускнела. «Должна вам кое-что сказать, мистер», — обратилась она к Эдди, глядя на него сквозь вилку. Глаза ее вовсе не были мутными или тусклыми, но живыми и темными, их зажигал огонь ее духа, и на него, как на солнце, невозможно было смотреть прямо, но следовало цедить его сквозь стекловидный гумр ее материального тела. Эдди вспомнил, как эти глаза наблюдали за ним, и при этом уловил стрекот сверчков, а его он не слышал уже очень долго, и с ним голос мамы, которая звала его домой, и папу, который насвистывал, регулируя поливалку, и увидел ленивую дугу воды над свежепостриженным газоном. И перед ним стояла Мэри в клетчатых шортах и белой футболке, на одной ноге как цапля. «Да вы как призрака увидали», — произнес симпатичный молодой человек, и больше ничего Эдди не услышал. Душа его отлетела от плоти. У моей истории два источника. Первый — итальянская сказка. Меня в ней привлекла одержимость физической плотью, а также изощренный и жуткий набор правил, согласно которым надо было выслеживать душу, и некоторые детали сюжета этой сказки я присвоила. Второй источник не так конкретен. Он проистекает из роли времени в сказках Ханса Кристиана Андерсена, где время покоряет все, включая волшебство. В его сказках волшебно прежде всего само время. Оно эластично и странно, даже со сверхъестественной помощью избежать его невозможно. Мне хотелось написать историю, в которой бы отражалось такое состояние, и я подумала, что плоть без души станет для нее хорошим вместилищем. Кэтрин Дэвис.